Глава 35. Понедельник – тяжелый день. Именно таким оказался он для Далилы. Начался он хорошо. Снова взялась помирать теща Свиридова, отчего у Далилы появилось окно. Она немедленно позвонила майору. «Отлично!» – обрадовался Шульгин. «Вы не можете прямо сейчас приехать?» «Могу!» «Приезжайте!» Далила подкрасила губы, глаза, окропила себя дорогими духами и, обманув секретаршу, вернусь через час, помчалась навстречу. Если честно, то на свидание. Ее форд против воли хозяйки сам набирал запрещенную скорость. Далила то и дело жала на тормоз, но вторая нога упрямо давила на газ. Она уже подъезжала к заветной цели, когда в кармане запрыгал мобильный. Глянула на дисплей тетя Мара. Чует тетушка, что происходит в жизни племянницы. Ох, как чует! «Я, наверное, как обычно, не вовремя», – начала с извинений тетушка Мара. «Ну как ты можешь?» – радостно рассердилась Далила. «Ты всегда очень вовремя. Я тебя очень люблю». «А я пистолет нашла», – выпалила старушка. «Что нашла?» Тетушка Мара торжественно сообщила. «Пистолет. Я решила твою задачку. Ты можешь заглянуть ко мне на секунду?» «На секунду могу. Я совсем рядом с Кирошной». Влетая в квартиру тетушки, Далила предупредила. «Я действительно на секунду. Даже раздеваться не буду». Старушка нахмурилась. «Очень жаль, а я чайник поставила на плиту. Думала, пирогом побалуемся. У меня вкуснющий пирог с капустой». «Чуть позже побалуемся», – пообещала Далила. «Я очень спешу». «И куда же? Могу я узнать?» «К Шульгину». Брови тетушки Мары взлетели в удивленном изломе. «Ты так торопишься к милиционеру, что не можешь задержаться у меня на 20 минут?» «Я спешу на свидание», – призналась Далила и послала легкий упрек. «Вы все меня допекли». «Ах, вот оно что!» – всплеснула руками тетушка Мара и, остолбенев, растерянно пролепетала. «Что же, иди, не смею тебя задерживать!» «А задачка?» «Какая задачка?» Далила, сгорая от нетерпения, пояснила. «Ой, ну пистолет! Задачка про пистолет!» «Ах, это! Я ее не решила!» «Ты же хвастала, что решила!» Тетушка сникла. «Я ошиблась. Пока ты доехала до меня, я обнаружила в логическом построении непростительную ошибку. Извини, что сорвала тебя. Если бы знала, куда ты спешишь, не полезла бы со своими пирогами». «Уж ясное дело», – рассмеялась Далила, растроганно чмокая тетушку в щеку. «Вам всем так не терпится меня замуж спихнуть, но не надейтесь, я не выйду даже за милиционера», – добродушно передразнила она старушку. «И не надо», – пролепетала тетушка Мара. Свидание не получилось. Шульгин ошарашил Далилу. «Сегодня убили Жилина», – сообщил он со сдержанным пафосом. «Я спешу на задержание. Уже ордер на обыск успел получить. Хотите быть понятой?» Далила схватилась за голову. «Жилин убит? Это я виновата!» «Ни в чем вы не виноваты!» – рассердился Шульгин. «Так вы едете со мной или нет?» «Куда?» «К Делягиной и Шурочке». «Зачем?» – поразилась Далила. «Да что с вами?» – удивился майор. «Я же сказал, еду на задержание! У меня разрешение суда уже на руках! Нужно срочно делать обыск, пока Делягина не избавилась от документов». «От каких документов?» Раздраженно Шульгин пояснил. «От чертежей на сейф, который она заказала в фирме Жилина». «Вы уверены, что чертежи у нее?» «Она их уже получила, раз Жилин убит». «Вы ошибаетесь! Делягина здесь ни при чем!» «Ерунда!» – отмахнулся Шульгин. «Она цинично пришила Жилина». «Теперь мне окончательно ясно. Жилина прикончил Орлов. сообщила Далила, выкладывая на стол свою схему. «Пока я сомневалась, он это сделал, а я вчера его подтолкнула к убийству». Шульгин тупо уставился в схему. «Что это такое?» Далила сказала. «Советую вам ознакомиться. Это в ваших же интересах». «Вы что, оглохли? У меня времени нет. Я еду на задержание, а вы занимаетесь ерундой!» «Если Шурочку арестуете, потом пожалеете», – пригрозила Далила. «За каким чертом я вас позвал?» – рявкнул Шульгин и зло уставился в схему. «Ерунда!» – повторил он спустя минуту. «Орлов действительно причастен, но косвенно. Он сегодня встречался с Жилиным, но убила его Делягина». «Делягина не убивала!» – рассердилась Далила и рассказала о разговоре с Орловым по поводу акций, подаренных Яне Самохиной. Шульгин слушал, рассеянно чиркая ручкой, полежащей перед ним на столе схеме. «Все правильно!» – заключил он, когда Далила умолкла. «Орлов начал выяснять насчет акций и проболтался жене о Жилине. Шура не знала, кто ее шантажирует, а узнав, вытянула из придурка Орлова и про ваше расследование. Делягина испугалась и повела себя очень решительно. Она послала мужа на свидание с Жилиным, чтобы спихнуть на него это убийство. Я уверен, она грохнула Жилина. Чертежи на сейф уже у нее. Нам надо спешить!» «Почему умная Шурочка так глупо себя повела?» – раздосадованно поинтересовалась Далила. «Почему? Она грохнула мужа и зажила в свое удовольствие. А тут шантажист! Шурочка поняла, что кто-то знает о сейфе, кто-то ее вычислил!» Хлопнув себя по лбу, Шульгин вдруг радостно сообщил. «Я дурак!» Не решаясь возражать, Далила молчала, ожидая весомых доказательств в пользу его самокритичного предположения. «Ну да, так и есть!» – продолжил Шульгин. «Делягина и подослала к вам Ивана Орлова!» «Зачем?» «Чтобы найти шантажиста и списать его убийство на мужа!» «Наша умная Шура не знает, кто ее шантажирует?» «Невероятно!» – поразилась Далила. «Меня это удивляет. Почему бы ей не подумать на Жилина? Ведь ему она заказывала этот секретный сейф». «Жилину она доверяла. Раз сейф делал он, значит, он первый подозреваемый. Он не дурак, чтобы так рисковать. Напротив, Шура с Жилиным советовалась, а он с ней гадал, размышлял, кто из его сотрудников мог выкрасть у него чертежи». «В ваших рассуждениях отсутствует логика. Если умная Шура убила мужа, уповая как раз на то, что она первая подозреваемая, и на нее никто не подумает, то почему не мог так поступить умный Жилин? Он тоже первый подозреваемый, а потому, исходя из предполагаемой логики Шурочки, мог смело ее шантажировать. Раз он первый подозреваемый, то на него никто не подумает». «К чему вы клоните?» – опешил Шульгин. «Тому, что Шура в первую очередь должна была заподозрить Жилина». Далилу охватили сомнения. «Эх, что-то не так», — сказала она. «И с Шурой не так, и с Орловым. В биографии покойного Делягина надо бы покопать. Почему мы уперлись в уже знакомые персонажи? Почему не попытались расширить круг подозреваемых?» Шульгин перестал черкать схему и крикнул. «Зачем? Все складывается идеально, или вы хотите лишней работы?» «Не хочу, но...» Он нетерпеливо ее перебил. «Хватит, времени мало. Лучше помогите мне как психолог». «Каким образом?» – растерялась Далила. «Попробуйте представить себе, что Шура – убийца. Встаньте на эту точку зрения и нарисуйте картину согласно ее психологическому образу. Как я понял, вы имеете о ней представление». «Не полное, но кое-какое имею». «Вот и прикиньте, как она все затеяла». Далила задумалась, а удовлетворенный Шульгин вернулся к своему занятию. Он вновь черкал схему. «Ну, если предположить, что Александра Делягина убила его жена, тогда события должны развиваться таким вот образом», – начала рисовать картину Далила. Как только появился шантажист, Шура, понимая опасность разоблачения, затевает игру. Она решается пожертвовать своим новым мужем и хитростью отправляет его ко мне. «Какой еще хитростью?» «Женской», усмехнулась Далила. Шура жалуется на шантажиста, прикидывается беспомощной, толкая Орлова на действие. Орлов, пытаясь спасти жену, нанимает меня. Шура ждет. Как только я вышла на Жилина, она убивает его и подставляет Орлова. Она знает о его связи с Яной Самохиной и понимает, что теперь все будет выглядеть так. Самохина убила Делягина, чтобы Орлов мог жениться на вдовушке. В этом случае акции Шурочка подарила Самохина с тем прицелом, чтобы в случае опасности можно было доказать, что сделал это Орлов. Шульгин, старательно разрисовывая схему Далилы, сердито осведомился. «Каким образом?» «Я бы на месте Шурочки запаслась дарственной в пользу Орлова. Бабулька уже умерла? Пойди узнай, кто передал ей акции, Орлов или Шурочка. На месте Шурочки я смогла бы доказать, что это сделал Орлов. Тогда всем становится очевидно, с какой целью Самохина убила Делягина. С целью обогащения. Шурочке выгодно представить интригу таким вот образом. Орлов, как сообщник, пытается свернуть все на жену, то есть на нее, и мотив у него имеется. Ведь если Шуру посадят, Орлов остается один на один с богатством жены». Далила сама себя оборвала и с Шульгиным согласилась. «Знаете, кажется, вы правы, а я просчиталась. Все было именно так. Шура Делягина пыталась представить Орлова таким, каким я отразила его в своей схеме. Якобы Орлов спелся с Жилиным, шантажистом, а потом убил своего сообщника. Ей почти удалось меня убедить. Вы правы, Шура убийца, пытающаяся прикинуться невинной жертвой. Она за мной и следила. Она контролировала мои действия. Бог мой, как я ошиблась!» – ужаснулась Далила. «Немедленно едем к ней!» Шульгин перестал черкать ручкой по схеме и вздохнул с облегчением. «Слава Богу! Давно бы так!» Далила вскочила, но он ее остановил. «Бумажку свою заберите!» Потянув на себя исчерканный Шульгиным лист бумаги, она подумала: «Покопаюсь потом, на досуге, в мыслях майора».